И что значит «я твоя»? Капут — это значит для меня. Отработать задний ход после поцелуя уже никак не удастся. Придется идти главному инженеру просить руки Анжелики. А тот штучка сложная, возьмет да и заортачится. Куда, мол, чумазы, со свиным рылом да в калашный ряд? Мы интеллигенция, а ты кто? Нет, такие фокусы откалывать нечего. Я парень пролетарский. Каким был твердым и стойким, таким и останусь. И вообще, с девушками надо быть загадочным и недоступным. В противном случае раскиснешь и пропал, не запонюв табаку. Все эти нежные лапзания до добра не доведут. Мариуполь открылся на заре, весь белый и удивительно чистый, в лучах утреннего солнца. Едва уловил я сонными глазами розовый отблеск зари в иллюминаторе, мигом вскочил на ноги. Диванчик Юзика был пуст, постель убрана. Стародомский ушел на вахту неслышно, так и не разбудив меня. На палубе шуршали швабры и шипела вода, вырываясь из шлангов. Босоногие мускулистые матросы в подвернутых штанах скатывали полубак. Я быстро ополоснул лицо водой из умывальника и, посвежевши, выскочил из каюты. Палуба под моими ногами блестела от воды. Чистые ее доски пахли свежестью, развивался на мачте проворный вымпел. Солнце, встающее по ветру, румянило белые барашки, бегущие с оста. Куда им было до вчерашних гороподобных волн с длинными ломающимися гребнями? Вышло так, как и предсказывал Куница. Ветер, задувший от Ростова, не только укротил штормовую волну, но и нагнал в море немало пресной донской воды. Море пожелтело еще больше и кое-где сливалось по цвету с песчаными берегами Таврии. Мариуполь, идущий на нас, открывался все больше. За ним дымили трубы большого завода, огненные клубки пламени вырывались из черных пузатых доменных печей. «Значит, там Сартана», — сразу догадался я. За городом у железнодорожной станции Сартана раскинулись заводы имени Ильича. До революции они принадлежали компании «Провиданс». Больше всего, наверное, будет делегатов на конференции с этих заводов, ведь это самые крупные предприятия на всем Азовском побережье. В одном цехе у них комсомольцев больше, чем у нас в целом ОЗК. И как только я подумал о предстоящей комсомольской конференции, сразу забеспокоился. А что я скажу на конференции? Накануне отъезда, передавая мне мандат, Головацкий посоветовал: «Ты, Манжура, обязательно выступи. Поделись своим опытом. Только не волнуйся. По дороге обдумай свое выступление». Вот и обдумал. «Василь, проснулся? Сюда иди», — позвал меня Стародомский. Он стоял на капитанском мостике, в куртке с узенькими золотыми шевронами на рукавах, в форменной фуражке, с биноклем, болтавшимся на ремешке. «Ну, как спалось? Добре?» — спросил Юзик. «Мне-то добре, а вот тебе маловато». «Нам не привыкать. Служба такая, один глаз спит, а другой смотрит». «Погодка-то славная», — сказал я. «Ты верно предсказывал». «Но видишь, на востоке уже заволакивает», — сказал Куница, кивая на облачко, появившееся справа над горизонтом. «К вечеру опять заштормит. Но мы к тому времени уже в гирле Дона будем». «Каков курс, Ваня?» «Норд-ост». «Тень норд», — крикнул рулевой. Все было ново для меня в этом продолговатом коридорчике, облицованном под моренный дуб. Рычаги машинного телеграфа со стрелками и надписями на белом циферблате: полный вперед, стоп, самый полный, надраенные до блеска переговорные рупоры, уходящие вниз в машину, картушка чуткого компаса, плавающая, как огромное глазное яблоко, в спирту под стеклом. Стародомский показывал мне свое хозяйство, то и дело подходя к рулевому. Он сверял курс на компасе с линией на карте и поглядывал в стороны, где нет-нет, да и возникали на гребнях желтых волн качающиеся вешки. Вешки показывали линию морского канала и, кланяясь нам, словно желая доброго утра, исчезали за кормой. Слушал я друга, видел сквозь прозрачные, чистые стекла мостика город, возникающий над морем, и думал: а что если начать свое выступление на конференции с рассказа о судьбе трех побратимов, которые приехали сюда, к Азовскому морю, из далекой Подолии.